новом грязном балагане. Я шут по имени никто, в чудной раскрашенной панаме. Я клоун в цирке Шапито. Своих стеклом. Мы сотканы из аллегорий, и горе знаем тайны бытия нет. Мы разорили людское море, веселым ротом разнять свое горе. Клоун, бред идиота? Подойди к зеркалу, посмотри! Вот он!